Глава 18. Луиза. «Вам пора, леди Толаниэль, иначе опоздаете к началу». Служанка поклонилась, нервно теребя поясок платья. «Можешь идти, я скоро». Я мило улыбнулась, давая девушке понять, что мне нужно немного задержаться. Всё-таки хорошая у меня служанка, расторопная. Быстро закрыла за собой дверь. Я вскочила с кровати и принялась собирать из принесенных по моей просьбе предметов маленький незамысловатый прибор для защиты от ядов. Я разработала его на основе более массивного еще год назад, а сейчас он мне очень пригодится. Крошечный механизм вживила при помощи силы в перо Хоки, которая с любопытством за мной наблюдала. Управившись меньше, чем за 5 минут, я едва успела спрятать свое изобретение в глубокий вырез декольте на платье, голубом, словно безоблачное небо, как в двери настойчиво постучали. «Леди Толаниэль, я не позволю вам снова опоздать», донёсся до моего слуха взбешённый голос распорядителя. «Я уже готова», — ответила я и направилась к выходу. «Милорд Поналитель, можно вопрос?» Робко обратилась я, пока мы шли по коридору. «Спрашивайте», — великодушно позволил он. «Если бы вы узнали, что утром одна из девушек забрала лист у другой...» «И вы туда же!» — перебил он меня, не дав договорить. «Никаких забрала или ошибок быть не может. Если вам что-то показалось, держите это при себе. Зависть — недостойная леди чувство», — добил он меня. «Боитесь, что леди Злодиэль отнимет у вас титул Светозарный?» Я замолкла. С ним бесполезно разговаривать. Но что еще я могу сделать? Получается, Злодиэль была права, что мне не поверят. Если не приняли на веру слова той несчастной, у кого отобрали листок, и вместе с ним право быть здесь. Стало до ужаса обидно. Даже слезы на глаза навернулись. Почему этот мир так несправедлив? Смысл тогда вообще пытаться предупредить Алана Диэля? Он точно так же не поверит мне. Возможно, он уже влюбился в Злодиэль. Почему бы и нет? Она очень красивая. Этого невозможно отрицать. К тому же мне нельзя подходить к принцу в присутствии его друга-дракона. Тот мгновенно раскусит меня. Тогда остается лишь один вариант спасти принца. Я крепко сжала кулаки, настраиваясь на решительные действия. Распорядитель меж тем подвел меня к двустворчатой двери и распахнул ее. В огромном зале горели сотни свечей. Благоухали живые цветы, обвивающие стены сплошняком. На широких столах расположились различные яства. Высокие хрустальные фужеры отражали блики от свечей и играли причудливыми отблесками на нарядах гостей. Утонченные эльфийки кружились в плавных танцах со статными остроухими партнерами. Кто-то лакомился угощениями, кто-то просто подпирал стенку. Шум голосов, музыка, шелест пышных платьев. Красота, да и только. Но хоть убейте, не люблю я балы. На них обсуждают друг друга, строят заговоры, заключают сделки или приходят просто поесть даром. Совершенно никакого веселья, только деловые отношения. Алана Диэль стоял рядом с незнакомцем в синем фраке. Как там принц его назвал? Рейгар. Все-таки очень эффектный мужчина. Стоя возле первого красавца эльфийского леса, он ни капли не уступал ему ни в красоте, ни в грации. Воспользовавшись тем, что распорядитель отошел к группе других девушек, я начала осторожно продвигаться к павлину. Одна из эльфиек пригласила Алана на танец. Он галантно поклонился ей и вывел в центр зала. «Боги, как же он прекрасен!» Словно большой снежный барс, он двигался так легко и грациозно, что я едва не залюбовалась им. «Нужно действовать срочно!» Я заговорила перышко и сдула его с ладошки. Оно ловко проскользило между танцующими гостями и незаметно зацепилось за шелковые пряди волос принца. Фух, кажется, получилось. Музыка стихла, и я отчетливо услышала голос дракона. «Что это тут у тебя? В каком курятнике лазал?» — спросил Рейгар у друга и снял перо. «Нет!» — мысленно заорала я. Что теперь делать? Нужно держаться как можно ближе к ним, чтобы не дать павлину коснуться плаща. Мне оставалось еще около 10 шагов, когда двери снова распахнулись, и в зал вошли представители какой-то делегации в голубых одеждах, сверкающих золотой вышивкой и узорами из драгоценных камней. Голубых, словно лед. Лед. Нет, нет, нет. Неужели это и есть ледяные драконы? Только не сейчас. Посольство быстрым шагом направилось к виновнику торжества. Расстояние неумолимо сокращалось. Я видела сверток из шелка в руках старшего из послов. Хотела закричать или побежать, но тело словно оцепенело. Вот уже осталось 5 шагов. Принц улыбается, сияя от счастья. Красивое лицо стало еще привлекательнее. Ему так идет искренняя улыбка. Послы остановились. Старший коротко поприветствовал Алана Диэля и пальцами в белой перчатке потянул за тонкую веревку, снял ткань и развернул подарок. Плащ оказался шикарным, белый, как первый снег, расшитый золотом с цветущим древом посередине. Алан повернулся спиной, предоставляя послу честь самому надеть привезенный дар. «Нет!» — пронзительно крикнула я, и, оттолкнув загородившего мне путь высокого эльфа, кинулась к принцу. Посол удивленно замер, а я вырвала плащ из его рук и тут же зашипела от боли. Яд, очевидно, вступал в реакцию при соприкосновении с голой кожей. «Он отравлен!» — со стоном сказала я в свое оправдание под разгневанным взглядом принца. Бросила проклятую тряпку на пол, и потолок закружился перед глазами.